На другой день она заявилась в отдел учета рабочей силы. От волнения лицо ее горело, руки тряслись, по груди и животу ходили волны робости. Безусый заведующий поправил кепку и ткнул в яичную скорлупу окурок. «Вам, гражданка, что?» Пишущие машинки трещали с ожесточением, очаровательная блондинка пудрила пуховкой нос и щеки. «Извиняюсь, товарищ», — начала Фелицата Николаевна, потряхивая головой, задыхаясь. «Я пришла доложить, что мой муж, товарищ Тарелкин, и вчера не был на трудовой повинности, и сегодня не пойдет, да, может, совсем не будет ходить». Юноша засопел, лицо его стало как уксус. «Ха! Значит, с вашей стороны донос? Очень приятно. Садитесь, гражданка, ваш адрес. Я сейчас пошлю арестовать его». Машинки вдруг замолкли. Пуховка в очаровательной руке остановилась. Фелицата Николаевна впилась руками в край стола. «Что вы, товарищ? У него понос. Холера у него. Он вот-вот умрет». «Холера?» Брови молодого человека взлетели вверх. «Тогда его немедленно надо в заразные бараки? Грибами, что ли, объелся? Сейчас я позвоню». И рука его потянулась к телефону. «Ради бога! Не холера у него, извиняюсь. Я перепутала. Просто я от неприятности вся трясусь». Фелицата Николаевна окончательно потеряла нить мыслей. «Он нес дрова, упал и разбил себе голову. Теперь в беспамятстве. 42 градуса жару». Лицо юноши стало как горчица, потом как игривый квас. «Не упали ли вы сами, гражданка, на голову?» Губы его кривились в улыбке. «И что вам, наконец, от меня угодно?» Фелицата Николаевна беспомощно вытаращила глаза, как бы припоминая цель своего прихода. «Товарищ», — вышла она из оцепенения, — «извиняюсь, товарищ, извиняюсь. Я пришла заявить, что мой муж, гражданин Тарелкин, извиняюсь, при смерти». Она выходила на цыпочках и косолапа. Барышни провожали ее улыбками. А когда скрылась, начальствующий юноша сказал кокетливым баском: «Ненормальная дура».